Началась его военная жизнь. Работа в училище предстоит большая, писал сын. Это сразу же стало ясно, потому что первые месяцы из Оренбурга, кроме поздравительных праздничных открыток, ничего не поступало. Значит, так уж был занят, что лишние строчки черкнуть было некогда. В 1956 году, вслед за поздравлением с Новым годом, пришло долгожданное письмо. Юра поделился, что готовились к важному событию в жизни каждого советского воина – принятию присяги. Это произошло 8 января 1956 года. В письме дата была подчеркнута. Сыну хотелось, чтобы мы ее запомнили. Мы запомнили этот день. Алексей Иванович сказал, что сам напишет Юре. Мы долго обсуждали это письмо к сыну-воину. Юра тоже ощутил значимость родительского напутствия. В своей книге «Дорога в космос» он отметил, что, неся впервые караулу знамени училища, вспомнил это письмо, полученное накануне из Гжатска. Вот что написал он в книге. «Давая мне советы и напутствие, отец писал: Юрий, где бы ты ни был, помни одно. Колхозники и рабочие уважают честных, мужественных и храбрых людей. Каждый советский человек ненавидит и презирает трусов. Малодушный никогда не поборет врага, потому что не верит в свои силы, не верит в стоящих рядом товарищей, не верит в победу». Письма не было перед глазами, и прочел-то я его всего один раз, но припоминал из него фразы, сразу вдруг пустившие глубокие корни. «Честный воин бьется с врагом до последнего дыхания, до последней кровинки, предпочитает смерть бесчестию и полону». И хотя письмо было написано рукой отца, я знал, что писалось оно вместе с матерью. До последней кровинки были ее слова. Отец раньше давал мне умные наставления, говорил, что честность, как солнечный луч, должна пронизывать собой всю жизнь, учебу и службу солдата, войти в его плоть и кровь. Отец требовал, чтобы я соблюдал порядок не только при начальниках, но всегда и всюду, при всех условиях. «Военная гордость — глубокое народное чувство», — говорил он Валентину, — «мне и Борису, своим сыновьям». И мы на всю жизнь запомнили его слова. Не впервые привожу слова Юры из его книги. Они для меня как привет из спокойного прошлого от моего сына и как свидетельство его неизменного внимания и уважения к нам, родителям. Не прекращал он переписываться и с родными. Сестра сообщала, что Юра подробно рассказывает о своей жизни. К этому времени Надя, дочь Марии, вышла замуж за Сашу Щекочихина, военного переводчика, и они уехали к месту его службы в ГДР. Юра свои письма обращал теперь к брату Володе. «Володя, здравствуй. Сегодня вот, наконец-то, решил написать тебе письмо. Хотел написать раньше, но, как говорят, не хватило хотения. Доехал до Чкалова хорошо. В Чкалов приехал вечером. Как раз на площадях зажгли елки. Мороз был сильный. Было очень красиво. Здесь, в училище, нас ожидало разочарование. Оказалось, что нам продлили срок учебы еще на год. Так что следующей осенью опять приеду к вам курсантом. А тут еще одну новость не совсем приятную. Получили в середине месяца. Получку дали вместо 200 рублей, всего лишь 100. То есть срезали ровно вдвое. Правда, это сделали в счет улучшения питания. Но питания-то нам и так вполне хватало. Ну что ж, приходится покориться. Выбора быть не может». В этом месяце я побывал делегатом на двух комсомольских конференциях, в своем училище и на окружной. Там услышал много интересного и полезного. Сейчас занимаемся, изучаем теорию. Живем пока на гарнизоне, но через несколько дней должны переехать в училище. А как у тебя дела? Как занимаешься? Как дела со спортом? Куда думаешь поступать? Пиши обо всем подробнее. Пришли мне на один адрес. Привет большой маме, тете Оле, Лиде, Гале. До свидания, с приветом, Юрий, 25.01.57 года. Сейчас перечитываю Юрины письма, и глаза невольно задерживаются на некоторых строчках. Приходится покориться, выбора быть не может. Вот так он всегда. Не ныл. не начинал ругать все вокруг.